Глава 27. Пробуждение медленное и сладкое. Словно я снова в квартире Вересова, где выспалась и отдохнула впервые за долгое время. Мне ничего не снилось, зато помогло отключиться полностью, позволив разрушающим мыслям существовать вне меня. События вчерашнего дня врываются постепенно. Соревнования, Юля, Ярослав, бар, танцы, желтый коктейль. А после — темнота, которая сменилась теплом. Резко открываю глаза, осматривая потолок, обшитый деревом, перевожу взгляд на стену, окно, шкаф. Незнакомое для меня помещение, в котором отсутствует кто-либо. Приподнимаю одеяло и понимаю, что я полностью голая. Паника вырывается колючими мурашками, сползая по спине и заставляя нервно сглатывать. Сразу же вспоминаются все те истории, когда девушку напоили в баре, и наутро она оказалась в подпольном борделе или проданной в рабство. А может, Юлия и Ярослав, если, конечно, это их настоящие имена, специально знакомятся с девушками, втираются в доверие и завлекают различными способами. Когда паника немного отступает, прислушиваюсь к звукам за дверью. Никаких голосов, словно я здесь одна. Осторожно сползаю с кровати, закутавшись в одеяло, и на носочках пробираюсь к окну, за которым спортбаза. Главный корпус, в котором вчера проходили соревнования, хорошо просматривается. Возможно, я просто перебрала с коктейлями, и Юля решила оставить меня здесь, ведь команда проживает недалеко от места соревнований. Но главный вопрос волнует — почему я голая и кто меня раздел? «Привет». От неожиданности вскрикиваю и, еще не понимая, кто появился в комнате, начинаю метаться и стремлюсь пробиться к двери, поддерживая одеяло, которое норовит соскользнуть, но меня подхватывают и сжимают с такой силой, что все мои попытки вырваться оказываются провальными. «Даш, это я». И лишь уловив знакомые интонации, поднимаю голову, чтобы содрогнуться от вида Вересова, который лукаво улыбается и тянется к моим губам. Как только он ослабляет хватку, я, не задумываясь, отвешиваю ему звонкую пощечину. Вероятно, срабатывает страх, помноженный на обиду, потому что Илья отходит на безопасное расстояние и с опаской посматривает в мою сторону. «Где я?» «На спортбазе в одном из гостевых домов». «Почему ты здесь?» «Из-за тебя». «А Юля с Ярославом кто такие?» «Мои друзья». «Меня специально сюда заманили?» «Да». Мои вопросы и короткие ответы Вересова походят на игру «Отвечай, не задумываясь». И пока он справляется, потому что ни разу не уклонился от ответа, застыв в одной позе и загородив собой дверь. «Я хочу уйти». «Голая? Или в одеяле?» Кончики губ мужчины слегка дергаются в подобие улыбки, но стоит поймать мой разъяренный взгляд, и радость угасает. «Иди». Отходит, освобождая проход. «Где моя одежда?» «Я позаботился о том, чтобы ты не нашла ее раньше времени». «С какой целью?» «Хочу поговорить». «Знаешь, как-то не так предпринимают попытки поговорить». Фыркаю, подбирая одеяло, и плюхаюсь на кровать, уставившись в одну точку. «А как?» «Позвонить не могу. С квартиры съехала, с работы уволилась. Заявился бы к тебе домой. Ты отказалась бы выйти, подловил бы на улице, подняла шум и сбежала. Остался лишь вариант, при котором у тебя не будет возможности сбежать». «Что было в коктейле?» «Теперь-то я понимаю, что приглашение в бар было спланировано заранее». «Ничего опасного». «Спасибо, хоть не крысиный яд». «Даш». Илья приближается, опускаясь передо мной на корточки. «Я хочу поговорить». «По-моему, мы все сказали тогда в лифте. Выяснили, кто такая Даша и кем является Илья Вересов. Не думаешь?» «Не думаю. Тупой курицей я тебя никогда не называл. Это всего лишь преувеличение Эда, за которое он, кстати, уже получил сполна. Не отрицаю, жаловался парням на медлительную помощницу и только. А мама в опере тебя увидела впервые. Признаю, когда узнал, что ты та самая Лада, мой мир перевернулся, заставив изменить свое отношение и присмотреться к прекрасной девушке Даше. С Дианой встречался, потому что был уверен, что именно ты мне назначила встречу. Но все ограничилось ужином в ресторане и поцелуем». «Она сказала, что вы переспали». Шепчу, все еще не смея посмотреть Илье в глаза, опасаясь, что злость уйдет, и я брошусь в его объятия, так и не заставив выстрадать прощение. Поверила? Нет. Не имеет смысла врать ему и себе. Дашка. Вересов кладет голову мне на колени, а я борюсь с порывом провести ладонью по знакомому ежику и едва дышу, не понимая, что делать дальше. Я безумно по нему соскучилась, и сейчас меня разрывает на части от одновременного желания оттолкнуть и прижаться к любимому мужчине, который не оставил попыток достучаться до меня. Почему не сказала, что узнала, кто скрывается под ником космоса? Теперь его очередь задавать вопросы. Как? Ты все это время смотрел сквозь меня. Думала, ты рассмеешься мне в лицо, унизив еще больше. Илья Вересов, от которого сходят с ума все женщины, и девочка Даша, не способная даже кофе сделать по-человечески, не говоря уж о том, чтобы стать достойной парой боссу. Боялась гадких шуточек с твоей стороны и прилюдных издевок. Ты могла рассказать то, о чем знали лишь мы, делясь в переписке. Например, что я глуховата? Вскидываю бровь, припоминая высказывание босса. Был неправ, признаю. Или что ты собирался меня уволить через месяц, потому как таким не место в твоей компании? Погорячился. Ты готов признать любую вину, лишь бы я тебя простила? Я виноват и согласен с этим. Знаешь, есть такой половой признак — способность брать на себя ответственность. Мужчина должен обладать им однозначно. Я хочу, чтобы ты мне поверила и поняла. Я могу признавать вину, когда действительно неправ, и отстаивать свою точку зрения, когда мои решения верны. «Я боюсь», — шепчу, утопая в родной зелени. Слишком много раз я поднимала трубку и слышала новый женский голос, который требовал к телефону Илюшеньку. «Нельзя контролировать чужую верность. Если человек захочет изменить, он это сделает. Найдет время, возможность и место, о котором ты никогда не узнаешь. Просто нужно выбрать, что для тебя действительно важно. Я выбрал». Илья произносит каждое слово, не отводя взгляда и наблюдая за моей реакцией. А мне так хочется верить во все сказанное, что я невольно всхлипываю и жмусь к нему, утыкаясь носом в шею. Странное чувство, словно сейчас я именно там, куда стремилась. А кроме него ничто в этом мире не является необходимым. «Можно я тебя поцелую?» спрашивает, а сам уже очерчивает пальцем мои губы. «Боишься получить еще одну пощечину?» Удивляюсь неожиданным опасениям Вересова, который вряд ли когда-нибудь задавал подобный вопрос женщине. «Не хочу быть на месте зеркала, которое пострадало от твоих действий». «Ты был у Дианы?» Чуть отдаляюсь, чтобы узнать подробности. «Искал тебя. И все же я ей благодарен. Решение прийти на встречу с космосом подарило мне шанс встретить ту, что засела глубоко и прочно. А тебе показало, что подруга оказалась фальшивкой. Во всем нужно искать свои плюсы». «Можете перечислить свои, Илья Андреевич?» Смеюсь, пока Вересов подвигает нас обоих на кровати, укладываясь рядом. «Красив, умён, обаятелен, с прекрасным чувством юмора. Верен». Акцентирует внимание на моменте, который меня волнует. «И влюблен в невероятную девушку по имени Даша». Он произносит это так легко, что на миг, кажется, послышалось. Но Илья совершенно серьезен, ожидает ответа, который застрял в горле. Я чувствую то же самое, но озвучить не решаясь, съедаемое сомнениями и многочисленными вопросами, на которые получу ответы со временем. Не здесь и не в этой комнате. И чтобы сгладить неловкость, повисшую между нами, тянусь к его губам и утягиваю в поцелуй, который он сразу подхватывает и уже активно орудует языком, завоевывая территорию. Мое тело словно по щелчку тянется к нему, соскучившись по ласке и сильным рукам, которые дарят удовольствие и заставляют забывать собственное имя. Поцелуи жаркие, жадные, стремительные. Его язык ласкает мои губы, прикусывает и посасывает, утягивая в обжигающий танец, понятный лишь нам. Легкие заполняются запахом любимого мужчины, кружа голову. Поддаюсь Илье, теряясь в собственных ощущениях и ругая себя, что так быстро сдалась, простив ему все. Горячие ладони проникают под одеяло, откидывая его в сторону, скользят по телу, гладят, изучают и заманивают в порочный круговорот стонов и наслаждения. Шалею от того, как сладко в его объятиях, окутывающих предвкушением. Сердце замирает на миг, а затем обеспокоенно мчится, отдаваясь глухими ударами в виски. Боюсь утонуть в этих ощущениях, а, открыв глаза, столкнуться с неприятной реальностью, где нас не существует. А Илья мне приснился. Но тяжесть мужского тела, нависшего надо мной, рассеивает сомнения. Я касаюсь его, сжимая плечи и не отпуская губы, льну и врастаю. Хочу почувствовать его в себе. И он дарит мне такую возможность, когда врывается резким движением, заполняет собой и начинает двигаться быстро, не позволяя нам обоим отдышаться. Это не секс, это продолжение разговора. О том, как скучали, как были необходимы друг другу. Его признание и мои сомнения, не позволившие сказать «люблю». Мужские губы терзают мои, впиваясь и присваивая, выпуская лишь на секунду, чтобы заполнить комнату горячим дыханием и томными вздохами, дающими понять, как хорошо нам обоим. Я на грани, растекаюсь от каждого резкого толчка члена, выгибаясь в спине и принимая его глубже, желая его полностью. Сумасшествие одно на двоих. Обоюдное желание обладать и отдаваться. Только сейчас понимаю, что с любимым мужчиной все иначе. Острее, глубже, эмоциональнее. Он, как никто другой, чувствует, проникает, слышит. Оргазм накрывает после серии фрикций, унося в забытье. Часто пульсирую, сжимая мужской член, и чувствуя, что Илья и сам на грани. Хрипит мне в шею и шепчет что-то неразборчивое. А затем срывается следом и гасит стон на моих губах. Замираем, сплетенные телами, прислушиваясь к дыханию друг друга. Илья опускается рядом, прижимая к своему телу и, зарываясь носом в мои волосы, шумно дышит. Нежусь в его руках, качаюсь на волнах угасающего удовольствия и желаю продолжения, которое он обязательно мне подарит ночью. Тихо и спокойно. Настолько хорошо, что весь мир за окном не нужен. Потому что я вся сосредоточена лишь на Илье, который водит подушечками пальцев по спине, разгоняя взбесившиеся мурашки. «Там тебе мама звонила?» Я трубку взял. «Мама?» Меня ошпаривает мыслью, что я не вернулась домой и не предупредила родителей. Подскакиваю на постели, но мужская рука укладывает меня обратно. «Все в порядке. Сказал, что ты со мной. Только не понял, почему я банкрот». Вересов сосредоточенно ждет от меня ответа. «Ой, как неловко!» «Мне нужно было придумать причину, по которой я резко покинула компанию и вернулась домой». «Маме объяснил, что ты немного не так поняла. Поэтому сегодня возвращаешься со мной в Питер». «Но...» «Даш, снова «но». Выяснили же все. «Так». Все же сажусь на кровати, закрываясь одеялом, которое Илья срывает, разглядывая обнаженное тело. «Но не так. Прилетим в Питер, а дальше?» «Едем ко мне и наслаждаемся друг другом. Что не так?» «А как же этапы отношений? Свидания, возможность узнать друг друга, присмотреться, увидеть каждую выбоину?» «Узнавай». Пожимает плечами и укладывается на спину. «В одной постели со мной». «То есть вот так? Все сразу? А если не получится? Если через месяц-два ты осознаешь, что ошибся, и прости-прощай, Даша?» Вересов хватает меня за руку, тянет на себя и фиксирует в объятиях. «Дашенька, я бы и рад пойти тебе на уступки, играя в прекрасного Ромео, который совершает романтичные и безрассудные поступки ради любимой. Но через неделю должен быть в Перми и заниматься открытием нового филиала. Распоряжение отца. Я могу полететь один и каждый вечер томно вздыхать в трубку, рассказывая, как по тебе соскучился». Меня окатывает волной паники, когда слова Ильи обрисовывают ситуацию, при которой я могу расстаться с ним надолго. «А могу полететь со своей девушкой, Дарьей Лариной, и каждый день видеть это милое личико». Очерчивает мои губы, оставляя поцелуй. «Но в этом случае о свиданиях придется забыть, потому что мы сразу перейдем к этапу «живем вместе». Два варианта. Выбор за тобой». Закусив губу, Сжимаюсь под вопросительным взглядом Ильи, который намерен услышать ответ прямо сейчас, не откладывая на неделю. Смотрю в родные зеленые глаза и не понимаю, как продержалась без него столько дней. Безгранично верила, что все забудется, схлынет и угаснет, если моего невыносимого босса не будет рядом. Но я чувствую его тепло, рваное дыхание и страх, который усиливается по мере того, как я тяну с ответом. И поскольку время нашей жизни ограничено, правильно жить максимально счастливо в тех обстоятельствах, которые есть. Поэтому приближаюсь к его губам и шепчу. Второй. Вересов растягивает губы в улыбке и следующий час доказывает мне, каким нежным и внимательным он способен быть. Но главное — моим. Проваливаюсь в сон, убаюканная его голосом, а проснувшись, понимаю, что одна. Вещей по-прежнему нет, поэтому закутываюсь в одеяло и выхожу из комнаты. Коридор заканчивается большой кухней, где спиной ко мне стоит Илья в одних штанах. Засматриваюсь на широкую спину с перекатывающимися от каждого движения мышцами и боюсь пошевелиться, чтобы он меня не заметил и позволил насладиться. Но Вересов, явно почувствовав мой взгляд, оборачивается и подмигивает. «Чего-нибудь хочешь?» «Кофе». В ответ салютует большой кружкой в руках, давая понять, что напиток готов к употреблению. «И тебя».